Глава 29. Войдя в метрополь, они поднялись на лифте, окруженные клеткой, сверкающей позолоты и зеркалами. Только бычья шея и Линь. Линь вздохнула, наблюдая за цифрами на дисплее над дверью, отсчитывающими этажи. «Молчаливая, мне никогда не приходилось слышать, чтобы ты связывала вместе больше 4 слов», — сказал бычья шея. «Но вот ты говорила с этой девчонкой до тех пор, пока она не сломалась». Линь пропустила его слова мимо ушей. «Я всегда считал, что ты молчишь, потому что тупая», — продолжал бычья шея. Однако блеск в его глазах показал, что ничего такого он не думал. «Но, похоже, это не так. Быть может, тебе следует почаще открывать свой рот». Линь сдержалась, не выдав ответ, напрашивавшийся сам собой, сосредоточенно следя за цифрами. Бычья шея пожал плечами. «Что касается другой проблемы, отправь ее в Сайгон». «Кого?» «Нань». Наконец Линь повернулась к нему. «Это не так-то просто». «Но осуществимо». Двери кабины открылись. Шагнув на красную плюшевую ковровую дорожку, Линь убедилась в том, что поблизости никого нет, и повернулась к бычьей шее. «Насколько это сложно?» — спросила она по-вьетнамски. «Это лишь вопрос денег, младшая сестра». «И только?» «В оккупированном Вьетнаме мы самая крутая банда. И если уж мы не знаем, как перемещать людей, этого не знает никто». «Бао никогда об этом не говорил». Бычья шея буркнул что-то невнятное, что означало «разумеется». «Говорят, он служил в доблестной 27-й, и ты был вместе с ним в сражении при Кхесане». Лицо бычьей шеи стало каменным. «Я видела выпуски новостей», — продолжала Линь. «Горы трупов, защитники использовали их в качестве брустверов. Боевые вертолеты китайцев спускались с неба, извергая пламя и дым, словно падшие ангелы». Она тихо присвистнула. «О, быть свидетелем такой красоты!» Отступив в сторону, бычья шея вскинул подбородок. Только тут Линь обратила внимание на него. Обратила внимание на себя. Она смахнула с лица волосы. «Не будем об этом», — сказала Линь. «Твою мать, не будем об этом, это долбанная игра. Она замкнула что-то у меня в голове, и изо рта льется какая-то чушь». «У меня семья в Сайгоне», — сказал бычья шея, пораженный ее кровожадностью. «Две дочери, примерно одних лет с Нань. Если она захочет, можно будет остановиться у них». Линь достала пачку сигарет и угостила бычью шею. Дав прикурить ему, она закурила сама и сказала: «Спасибо». «Не говори это с такой болью, младшая сестра», — проворчал бычья шея. «И, пожалуйста». Линь молча поджала губы. «Если хочешь, можно будет также переправить туда и твоих родных». «Они тут ни при чем», — сделала лицо бесстрастным Линь. «Как и Нань». «Никто не знает, что у меня есть родственники». В глазах бычьей шеи вспыхнул огонь. «Вот-вот начнется война с зеленым драконом. А воевать лучше необремененным». Не обращая на него внимания, Линь кивнула на дверь в конце коридора. «Пошли потолкуем с этим ублюдком-англичанином».